Глава 14. «Удивительно просто. Бе-бе-бе». Я шла к остановке и кипела. Нет, он не Аполлон. Гад и язва. И правильно я его сегодня уронила. Жаль, коленом не попала по важному месту. «Нормально я дожила», — продолжала ворчать я. «Я жила нормально, пока ты не объявился. Ты гляди, какой важный босс. Помощницу ему подавай». Злость во мне кипела и бурлила, и даже ранее окончание рабочего дня совершенно не радовало. Чат вообще просто раскаленный уже. «Ум!» Я сжала пальцы в кулак. «А все из-за тебя!» Погрозила в ту сторону, куда уехала хищная машина. «Завтра на работу, и нос сунуть страшно. Меня же на клочки разорвут». И я даже не была уверена, что в моем случае это фигура речи. «Конечно, Алексей Михайлович обязательно расскажет, как я упала на нашего нового босса. Можно подумать, я специально. А не они там свои реки в штабель нормально не сунули?» В далеко не самом своем лучшем настроении я села в полупустой автобус. «Прекрасно. Мне пилить почти через весь город. Хорошо, что до пробок еще далеко». Устроившись у окна, я крепко вцепилась в сумочку и уставилась на проезжающие мимо машины. «Конечно, жаль, что Аполлон за эти пару лет не обрюзг. Этот подлец посмел стать только привлекательнее». Явно из тех засранцев, которые с годами только хорошеют. Интересно, на той Горгоне он женился? Или все еще мурыжит обещаниями? Или Горгона постарела, и теперь вместо нее новая? Мне очень хотелось, чтобы это было так. Значит, Аполлон — типичный бабник с улыбкой на миллион. Потому что ревновать чужого жениха — это вообще верх абсурда. А так Аполлон — потаскун обыкновенный. Морда смазливая, бабло карман жмет, можно ни в чем себе не отказывать. Но не бывают такие вот, ну, короче, вот такие верными и любящими. До три ха-ха два раза. Всю ночь отрабатывал вольную программу. Очень вольную программу. Со мной. А утром умчался обниматься с другой. Еще больше уныния нагоняло то, что другая была красивой. Значит, характер у нее мерзкий. Был бы нормальный, мужик бы налево не пошел. В этой Горгоне мне хотелось видеть хищницу, потому что если этот гад изменил милой и доброй девушке, которая его любит, моя совесть меня сгрызет до самых пяток. Так, Ритка, хватит заниматься самобичеванием. Во всем виноват Аполлон. И точка. Ведь мог просто выставить тебя за дверь, силы бы у него хватило. Я прервала бесполезную мыслемешалку. Вот так разок оступишься, потом годами поедом себя ешь. А Аполлон ничего, вон, красив, цветет и пахнет, явно совесть ему не жмет и не колет. Мысли уже били копытами, чтобы пуститься на новый круг, но им разогнаться не дал звонок начальницы. «Да, Оксана». Нехотя взяла трубку. Ни с кем разговаривать у меня желания не было, но начальство игнорировать нельзя. «Рит, привет. Все хорошо?» В голосе Оксаны проскользнули тревожные нотки. «Что хотел наш новый босс? Склад посмотреть?» Вздохнув, честно ответила. «Не знаю, потащит или нет меня на другие». «Все равно, это как-то странно», — проговорила Оксана с подозрением. «Чем ему завсклад не подошел?» «Не знаю я, Оксан, честно, не знаю», — устало произнесла я. «Спрашивал только о материалах. Ни о коллективе, ни о ком-то конкретно не спрашивал. Никто из нас его не интересовал». «Все равно, это как-то подозрительно», — проворчала Оксана. «Угу», — согласилась я с ней. «Ладно, завтра подробно все расскажешь. Пока». Начальница решила закончить разговор. «Если выживу», — мрачно проговорила я. Поэтому, добравшись домой, я сделала самое логичное, что только могла. Взялась за уборку. Злость требовала выхода, иначе я просто взорвусь. Так что к приходу Саши я выдраила все. Да что там мыть? В однушке-то даже шторы уже достировались. «Привет», — рявкнула я, когда дверь открылась. «Ого!» Присвистнул Саша, оценив мой внешний вид и боевой настрой. «Ты кого-то прикопала?» «Нет», — опять в ответ рявкнула я. «Сейчас стирка закончится, надо шторы повесить». «Зай!» — замялся Саша. «Я устал. Ты время видела, да и зачем ты их сняла?» «Так!» — я уперла руки в бока, прищурившись, наблюдая за тем, как мой жених разувается. «Я тоже не в салоне красоты была. Повесишь, не переломишься». Развернувшись на пятках, я пошла на кухню и вернулась спустя 10 секунд. «Вот». «Что это?» Саша посмотрел на пакет у меня в руке, будто в нем пауки копошились. «Мусор! Сходи выброси! Мужик ты, в конце концов, или как?» «Зай, ну я уже разулся!» — промямлил Саша. «Можно и утром выкинуть. И вообще, Причем здесь мусор и мужик или не мужик?» Но я молча впихнула ему в руки пакет и самым решительным видом ушла в ванную. Кажется, уборка меня не успокоила. Мужики эти бесят просто. Одного хотелки выполняй, другой тут выпендривается. Видимо, мой настрой произвел впечатление, потому что входная дверь таки хлопнула через минуту. Отлично. Через 10 минут шторы достираются, надо их сразу повесить. Пусть сохнут сразу на гордине. Останется только кухонный тюль простернуть, и все. Саша появился через 5 минут. Самым мученическим видом пошел мыть руки, а потом переодеваться. «Ужин хоть есть?» — крикнул из комнаты. «Есть!» — ответила так грозно, что у него должен был пропасть аппетит. Как раз просигналила стиралка, что моя умница-помощница закончила, и можно доставать. Сгрузив в таз шторы, я понесла его в комнату. «Вот!» — демонстративно поставила у окна. «Что, сейчас?» — пришел в ужас Саша. «Нет, через неделю!» Настроение у меня сегодня было огрызательное. «Спасибо Аполлону, пусть скажет. Конечно, сейчас! Иначе они помнутся и будут как из одного места!» «Рит, а почему ты не можешь их сама повесить?» «Наверное, потому что у меня есть ты, или нет? Помогать там, все такое!» «Да ну, блин!» С обреченным видом Саша подошел к тазику. «У тебя пылесос, стиралка. Но почему я должен что-то делать? Я же с работы. А я с курорта. Вот раньше же женщины все сами, и техники было меньше, и все успевали», — ворчал Саша, залезая на стремянку. «Раньше, если ты забыл, и мужики пахали в поле, а не в кондиционированном офисе стучали по клавишам. Мне тоже было чем ответить». «Ну ты сравнила!» Искренне возмутился Саша. «И вообще, чего ты командуешь? Я тебе не муж». У меня челюсть чуть не упала. Я прямо-таки посмотрела на него под другим углом. «Так и я тебе не жена. Но это не мешает тебе требовать ужин и чистой рубашки». «Тебя опять несет не туда». Саша не спешил забрать из моих рук шторину. «Зато тебя определенно очень даже туда». «Ну все, похоже, мое терпение лопнуло. Удобненько устроился. Я тебе не обслуга». «Рита, ты хочешь поругаться?» Саша прищурился. «Да». Не стала я скрывать. «Ты когда меня в последний раз в кино водил? А в кафе? А?» «В крайний», — поправил меня Саша. «В последний», — припечатала я. «Тоже мне летчик нашелся. Или ты моряк-подводник? В последний раз ты водил меня в кино черт знает когда. Вешай шторы и иди ешь». «Да какая муха тебя цапнула?» «Никакая. Цепляй давай. Учись помогать». «Мне, между прочим, босс предложил стать его персональной помощницей, так что привыкай помогать больше, чем пару пакетов из магазина раз в месяц принести». «А со мной посоветоваться не надо?» Саша смотрел на меня сверху вниз. «Я, может, против?» «Зато я за, а ты мне не муж», — повторила его же слова. «И даже, если уж быть совсем точной, не жених, так что могу с тобой и не советоваться. Зато это повышение в должности и зарплате». «Да ты не справишься», — убежденно заявил Саша. «Да чего вдруг?» Я даже малость опешила. «И вообще, чего ты вечно во мне сомневаешься? Я уже даже на 2 собеседования сходила, и вполне успешно, так что я намерена принять предложение нового босса». Саша недовольно пыхтел, цепляя крючки. «А ты должен быть рад. Стеснялся же говорить, что я продаю всякое для бань и саун. Так вот, теперь можешь говорить, что я личный помощник генерального директора». Как это звучит, мне нравилось. Был бы еще моим боссом не Аполлон, тут бы и думать было нечего. И тернул же меня черт за язык, а теперь отказаться не могу, гордость не позволит. Ой, блин, язык мой, враг мой. А с другой стороны, ведь не узнал же. Может, и сработаемся, если Горгона его не будет в офис таскаться. Подав Саше вторую штору, я прихватила тазик и пошла на кухню через ванную. Там еще тюль сунуть в стиралку надо. Потом разогрела ужин и сама села есть. «Рит, а меня позвать?» В дверях кухни нарисовался Саша. Я бросила молча на него взгляд из-под лобья и продолжила есть. Саша, обиженно сопя, тоже уселся на стул. Чувство вины требовало извиниться, но я на него шикнула. «Подумаешь, помог мне 2 портьеры повесить и ужинает не сразу, а на 15 минут попозже. А ведь сам помочь он мне не предложил ни разу. Пока не попрошу, ему даже в голову не придет это». А вот указать, в каком углу пыль, так это легко. «Так, Ритка, выдыхай», — мысленно успокаивала я себя. Но в голову неумолимо лезли нехорошие мысли. Ужасно не хотелось признавать, что подруги были правы, и я влипла в Сашу от отчаяния, чтобы заглушить чувство стыда от своего поступка. Ирка постоянно говорит, что моя любимая поза — поза страуса. Сделать вид, что я не вижу проблем, а раз я их не вижу, то и они не видят меня. Но и наплевать на отношения, длящиеся больше года, было тяжело. Саша не самая плохая кандидатура. Но и не самая лучшая, тут же всплыла мысль. Но тут радостно проснулась совесть, которая быстренько напомнила, что парнями вообще-то не разбрасываются. И что лучше такой, чем совсем никакого. И нужно говорить и договариваться. Припоминались всякие разные умные статьи на тему отношений. «Ну хочешь, давай в кино сходим», — прервал мои размышления Саша. «Действительно, давно не были. В четверг? А почему не в пятницу?» «В пятницу вечером нужно выехать к моим. Мама просила помочь». «Ага, так вот в чем дело. А я-то наивная думала, что это от души. Ну да, ну да. А к моим когда поедем?» Я уперла взгляд в Сашу. «Съездим», — нехотя ответил он, отведя взгляд. «Я не поеду», — отказалась я. «И в кино не пойду». «Рит, ну не веди себя, как маленькая». Саша отчетливо скрипнул зубами. «Ты тоже веди себя, как большой. Я твоя девушка или удобное приложение?» И замерла в ожидании ответа. «Опять твои подруги влезли», — произнес он зло. «Сами не могут парней найти. Вот, и тебя настраивают против от зависти». «Хорошо, я скажу маме, что ты не придешь». Со вздохом разочарования сдался он. А ведь на вопрос так и не ответил.